Он изумлялся и негодовал на себя, как он мог не признать красивейшую из девушек, и как это он не заметил сразу среди мерцающих звезд, сверкавшего улыбкой солнца. «Довольно», — прервала этот красноречивый поток цесаревна. «Я жду от вас письма, которые привезли вы мне из столицы». «О!» — засуетился немец и, отстегнув пуговицу камзола, вынул из-за пазухи конверт крупной величины и с изысканным поклоном, дрыгнув смешно своими длинными ногами, передал его цесаревне. «На, Алеша, прочти!» — передала Елизавета конверт Шубину. «А вас не смею более задерживать, сударь». Кивнула она головою курьеру и, поманив своего неизменного друга Шепелеву, сказала ей: «Прикажи его угостить, Мавруша». «Ладно, и без угощения хорош курлянский заморыш», — резко отвечала та. «Слишком много чести ему, что ваше высочество заботится о такой дряни. Ишь, как на Алексея Яковлевича раскалился треклятый». И она презрительно блеснула на злополучного курьера глазами. Тот низко поклонился принцессе, но прежнего подобострастного восхищения уже не было на его лице. Около Елизаветы стоял Шубин. Берг, окинув любимца цесаревны взглядом, полным злобы: «Попадешься ты мне еще, голубчик», — говорил этот взгляд. «Придет и мой праздник. Клянусь честью, курлянский дворянин Берг не умрет, пока не отомстит тебе кровавую месть». Еще раз поклонившись цесаревне, он заковылял вдоль луга к слободе, широко вскидывая своими ходулями ногами. «Ну, читай, Алексей Яковлевич, что мне пишут», — произнесла цесаревна своим звучным голосом, опускаясь на скамью, стоявшую под обнаженной от листвы березой. Шубин сорвал печать и вскрыл конверт. «Ваше Высочество, всемилостивая моя цесаревна Елизавета Петровна», — начал он, — «доносит вам по поручению Ее Императорского Величества, благоденствующей ныне Божьей милостью государыни, верная раба ее Анютка Юшкова. Ее Императорское Величество Государыня-царица шлет вашему высочеству, всемилостивейшей принцессе и кузине своей, низкий поклон и родственную сантименцию, и велит мне довести до вашего высочества изрядную весть. Племянница его императорского величества принцесса Христина Елизавета Екатерина Мекленбургская имеет вступить в лоно православной церкви. Высокорожденная девица оная подлежит на днях волею Господней и великому таинству миропомазания. А засим доношу я вашему высочеству, что едет к нам жених, нареченный принцессы Христины, принц Брауншвейгский Антон Ульрих, выбранный графом Левенвольда среди прочих иноземных принцев европейских дворов. А для какой цели, вам уже, я полагаю, ведомо. Высокородный юноша сей волею Божию намечен в женихи принцессе Христине, будущей после крещения великой княжне Анне. А по случаю встречи оного принца мыслят здесь устроить пляс и машкараду в один из куртагов, на кое ее императорскому величеству благорассудно было пригласить ваше высочество». Своим присутствием, Ваше Высочество, изрядное приятство доставите –